Глава вторая. Решаясь не увозить только что взятую из института дочь в деревню, княгиня должна была сделать с княжною несколько визитов двоюродным сестрам своего покойного мужа и некоторым его старым светским приятелям. Те, в свою очередь, разумеется, отдали бабушке эти визиты и реставрированные таким образом знакомства в самое короткое время поставили ее дом на полуоткрытую ногу. Вначале круг этот был довольно ограничен, но одно обстоятельство его скоро раздвинуло далеко за те пределы, которых предпочитала держаться княгиня Варвара Никаноровна. На институток тогда существовал взгляд, далеко не похожий на нынешний. Их считали девицами блестяще образованными и носились с ними, как невесть с какими знаменитостями. Вследствие этого явилась затея списать с некоторых девиц того выпуска, которому принадлежала княжна, большие портреты масляными красками. Это предположено было исполнить очень пышно и затейливо. Портреты должны были служить вместо картин, которыми предполагалось украсить одну из зал покровительницы заведения. Портреты было поручено сделать известному автору Мариулы, изящному Кипренскому. Этот превосходный художник тогда был в большой моде и горячее, чем когда-нибудь, преследовал свою мысль для полного выражения жизни в портретах писать их с такой законченностью, чтобы в тщательной отделке совсем скрывать движение кисти и сливать колера красок в неуловимые переходы. Молодые лица девиц как нельзя более отвечали этой задаче, и художник взялся за эту работу со всею отличавшую его страстностью. Прежде чем начались сеансы, Кипренскому предстояло обдумать план, как выгоднее разместить изображение девиц на нескольких полотнах. Это надо было расположить сообразно их наружности и условиям искусства. Некоторых девиц предполагалось изобразить по одной, каждую порознь, а других, для придания картинам большего разнообразия, нарисовать в группах. Для того, чтобы художник мог удобнее сообразить, как ему распорядиться, девиц возили вместе в один из больших домов, где им были, так сказать, художественные смотрины, обратившиеся в своего рода довольно изящное торжество. Девицы съезжались в сопровождении своих матерей, из которых многие и сами тогда еще были довольно молоды, и все принадлежали к тогдашнему большому свету. Два поколения женщин, из которых одни еще не отжили, а другие только начинали жить, роскошные туалеты первых и легкие девственные уборы вторых, богатый зал и таинственные боковые покои, где нарочно на этот случай привезенные гардеробные служанки производили по требованиям художника необходимые перемены в нарядах молодых красавиц. Все это придавало собранию самый живой и интересный характер. Подрумяненный, в пышной куафюре, Кипренский распоряжался всем не без аффектации, и многие сановные и важные лица в лентах и звездах искали у него чести попасть на эти смотрины. Кипренский был скуп на раздачу этих дозволений, но граф Функендорф, знавший еще отца портретиста, крепостного человека Адама Швальбе, находился здесь в числе избранных. Бабушка, разумеется, тоже была на этих собраниях с дочерью и с Ольгой Федотовной, которая находилась в гардеробных комнатах. Результатом первого же из этих съездов было то, что княгиня, совсем против желания, попала в очень большой круг знакомств, имевших то необыкновенное начало, что здесь не родители знакомили детей, а дети сводили и сближали своих родителей. Благодаря всему этому княгиня Варвара Никаноровна не успела оглянуться, как опять очутилась в свете. Свет, однако, как и можно было ожидать, бабушке не показался. С тех пор, как она его оставила, свет успел несколько измениться и, вероятно, не совсем к лучшему. По крайней мере, так казалось Варваре Никаноровне. Княгине, разумеется, прежде всего не нравилось, что люди из общества ревниво особились от всего остального мира и старались как можно менее походить на русских. «Это дело самое глупое», — говорила княгиня. Через этакое легкомыслие Нащекин при Алексее Михайловиче сам своего сына с толку сбил, и Салтыковых дети ополячились. Надо свой обычай уважать и подражать не всему, а только хорошему. Не нравилась княгине и тогдашняя воинственная заносчивость, рядом с которой и даже неразлучно с нею шло раболепство пред Аракчеевым. Не нравились ей и узкие патриоты, и тогдашние космополиты. Не могли не занимать княгиню явления религиозного свойства, которых тогда было немало. Тогдашнее высшее русское общество не равнодушествовало к религиозным вопросам, и они подвергались разбору по большей части или под влиянием французского вольтерианизма или мистических теорий и масонства. Обсуждением самых серьезных вопросов, требовавших глубины христианского настроения и преданности делу, занимались люди самого легкого светского воспитания. И оттого неудивительно, что в результате из школы поклонников фернейского пустынника распространялся материализм, щеголявший одними фразами, а наши франкомасоны во всем своем учении не видали ничего, кроме обрядов, из которых устраивали свою высшую религию, на что, как известно, настоящее масонство вовсе не претендовало. Иных отношений к религии не понимали. О вольтерианцах бабушка не полагала никакого своего мнения, потому что неверующие, по ее понятиям, были люди, у которых смысл жизни потерян. Но и масонов она не жаловала, с той точки зрения, чего де они все секретничают. Если они любовь к ближнему имеют, так это дело не запретное. Вынес кармана, подай, да иди с Богом своей дорогой. Вот было ее нехитрое правило. Но всего более не нравилось княгине любопытство, с которым мистики старались засматривать за завесы великих тайн. Бабушка и не верила, что они там что-нибудь видят, и сердилась. Можно ли де об этом говорить? Что там от наших глаз спрятано, того не увидишь, да и не нужно. Пока я в этом мире человеком живу, мне дана заповедь, как жить. А что после будет, то никому не известно. «Одно полагаю, кто человеком бывший своего достоинства не сбережет, того хоть и ангелом делай, он и ангельское потеряет». Был в то время в Петербурге еще один кружок с религиозным же настроением в самом узком смысле. Люди этого кружка не имели родений и не обнаруживали прозелитизма, а имели у себя благодетельницу, которой ревновали всех. Благодетельница эта была старая девица, графиня Антонида Петровна Хатетова. Она доводилась Протазановым сродни, и бабушка ее знала и не любила. Хатетова, набожность которой развелась под влиянием одного тяжелого семейного воспоминания, любила казаться отчужденную от всех дел мира, в которых она, как говорили, ничего не понимает. Она только ездила по монастырям, на которые и тратила свое почти, можно сказать, несметное богатство. Ею было восстановлено множество обедневших обителей. Много мощей ее средствами были переложены из скромных деревянных гробниц в дорогие серебряные раки. И в этом, кажется, и заключалась вся ее христианская добродетель. Живому, деятельному христианскому духу бабушки этот способ благотворения не казался наилучшим. Тем более, что, будучи соседкой по имениям с Хатетовою, княгиня знала, что хатетовские крестьяне находятся в большом разорении. Бабушка находила, что это ни с чем не сообразно, и избегала встречи с этой своей родственницей. «Бог с ней», – рассуждала она. «Она, говорят, святая, а я сама знаю, что я грешная и нетерпеливая. Встречусь, чего доброго не вытерплю, и про крестьян заговорю, потому что гробы серебрить, а живых морить – это безбожно». Но графиня Антонида, долго ждав бабушкиного визита, вдруг возымела побуждение смирить себя пред невежливой родственницей до уничижения. Она прислала к бабушке одну из своих адъютантш в карете с просьбой отпустить к ней для свидания княжну Анастасию, или, если ей в этом будет отказано, то назначить ей время, когда она сама может приехать повидаться с племянницей. Бабушка поняла соль этой выходки, в которой под видом смирения ей преподавался урок вежливости. Она отослала карету назад и приказала сказать графине, что сама привезет к ней дочь.